радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем пад Ліду ў вёску Біскупцы. Я нарадзіўся тут у краіне пад шэрым небам. Вёска Біскупцы літаратурным гурманам вядомая як радзіма паэткі Дануты Бічэль-Загнетавай. Вёска прытулілася каля шумнай трасы Менск-Горадня. Машыны на вялікай хуткасці пралятаюць яе, нават не заўважыўшы, але прыпыніцца тут нагода ёсць і не адна. Некалькі гадоў таму насупраць вёскі, па другі бок аўтатрасы, вырас дзіўны будынак. Драўляны, доўгі, прыземісты, з дэкаратыўным ветраком панад уваходам, з вялікімі шчытамі, на якіх выявы гарадскіх беларускіх гербаў. Адразу цяжка здагадацца, што гэта. Прыдарожная рэстарацыя, гатэльчык. З боку вёскі да мяне выйшла пара няпэўнага ўзросту, але са слядамі пэўнага і даўняга занятку на твары. Раньше дети в деревне корову держали. 120 голов было, а сейчас только 12. Как вы переживаете кризисные часы? Все дорожает. Хай бог все раз, что тут уже дали будет, к черт его знает. О, в колхозе и работы не имеем. Все и чухать его уже год. Без а. Работы. В колхозе нема работы. А там что у вас побудовали? Это. Стоянка. Стоянка, там и его бассейн, там и ишак, и конь, все. Там и паулины, там чёрт я узнаю, что там у него есть. Они тут такая спевают, и музыка играет. Такая бум-бум-бум-бум. Аж у нас чувак. Приезжают из России, бои на тыдень, снимают. А вам не зайздростно глядеть, как приезжают некие богатые люди? А чего нам? А что нам зайздрощить? Мают за что, хай гуляют, отдыхают люди, кто сказал. А мы уже перебиваемся с пенсии, ты просто сказал. Полторок уже будет пенсия. У радасным чаканні аўторка пара пайшла сваім шляхам, а я накіраваўся ў бок загадкавага дому з паўлінамі і ішакамі. Насамрэч гэта аграсядзіба Альба-Рутэнія, дзякуючы свайму прыдарожнаму месцазнаходжанню, больш падобная на класічную беларускую карчму. Гаспадары сядзібы Аляксандр і Юлія Бартосікі вельмі сімпатычная і гасцінная пара. У Беларусі вельмі шмат з'явілася аграсядзіб, але беларускіх па духу і па мове сярод іх не так шмат. Альба-Рутэнія Бартосіка – гэта рэканструкцыя заезднага двара часоў вялікага княства. Драўляная прыгожая мэбля, вялікі камін, гістарычныя мапы на сценах, музычны фон, танчык, стары ольса. Не, стандартны набор для адпачынку тут ёсць. Лазня, катанне на конях, більярд і нават пейнтбол. Але асноўная фішка Альба-Рутэнії – краязнаўчыя вандроўкі па ваколіцах, багатых на помнікі архітэктуры, ну і, вядома, свая кухня са сваёй фірмовай гарэлкай. Мне прыемна было знайсці ў Беларусі такога фамільянта. Аляксандр Бартосік на невялікім лапіку зямлі стварыў сваю ідэальную Беларусь і дзеліцца ёю з далёкімі і блізкімі падарожнымі. Ты чалавека прыняў, і ты ад яго не адходзіш, толькі калі ён засне. Заўсёды ты павінен даваць нешта яму такое, што ён павінен кожную там хвіліну дзівіцца. Нават беларусы, як та сама, яны дзівяцца ад таго, што, напрыклад, мы паказваем нашу спадчыну, нашу гісторыю мы расказваем, чым можна ганарыцца жыхарам тутэйшым на землях княства літоўскага. І все гэта мы расказываем, і выходзіць, што ў канцы, што чалавек ужо адчувае сябе ў некім такім стане гонару за сваіх продкаў. І ўжо глядзіш, ўжо пачынае так і спіна выпрамляцца, і ў вачах некі гонар з'яўляецца. І гэта, напрыклад, асноўнае, таму што потым дадаць яшчэ беларускія стравы, якія мы гатуем і падаем, як падавалі ў той час, і потым тая ж музыка нацыянальная, беларуская, польская, расійская трохі, літоўская. Прапануем, яна ўсё дадае ўсяго, і выраз праз дзень, праз два людзі адсюль ад'язджаюць і ўжо кажуць на беларускай мове «дзякуй» і «да пабачэння». Вот это сур'ёзна. Аднак вернемся ў вёску, дзе я пазнаёміўся з чалавекам унікальнага лёсу. Менавіта пра такіх і кажуць, нарадзіўся ў кашулі. Зыгмунд Цайко прыйшоў на свет у 1919, быў мабілізаваны ў чырвоную армію ў 40-м і адпраўлены на фінскую вайну, дзе выжыў. Пасля быў у калатнечы пад Ленінградам, дзе савецкае камандаванне завальвала фронт салдацкімі целамі, і там выжыў. Пасля быў нямецкі палон, дзе таксама выжыў. Я адзін адваяваў за ўсіх, адзін раз служыў за ўсіх. А што значыць за ўсіх? З біскупцаў вы адзін пайшлі? Ну. А дзе вас вайна заспела в 41-м? У Ленінградскай вобласці служыў. Я чуў, што там былі цяжкія баі, абсалютна. Да, там баі былі. Я в плен попался. Вы были в плене? Да, в плену немецким. У Пскове лагер был. Гоняли немцы, палкой били скотину. А на некие работы гоняли эти? На работу гоняли. А что это была за работа? Тягали мяхи, разгружали, рейки тягали за этими. Я чул, что в боях под Ленинградом положили кучу людей. Там людей не считались с людьми. Приказ пошел. Безбожная война была. Безбожная. Наши воевать не умели. Твой фашист вооружившийся был. А в Шахине до его канала Финский залив. Там погибло нас много. Это 40-й год? Да. Это вы еще заспели этой буденовки? Да. Шапка с пупом. Фины, они сильные были. А наши были паницы. Да, паника была. Сами не знали, куда убегают. Куда кировать? Ой, страшное дело было. Вы были в атаках? Да. Как или гнали на кулеметы, да? Ну да, я при пушке был. Дальнобойная пушка. Можно сказать, вам пошанцевало, что вы да. были при пушке. Да, да. У эфиры Радио Свобода, с вами Дмитрий Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Бискупцы. Сдымаем такое жыццё. На сайте свобода.орг про жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. Апрача славы, аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Радио Свобода. При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по вёсцы Бискупцы. Я народился тут на 500-летие после Францишка старый. Худы, ослабелы, стары, але усмешка яшчэ з маладосці. Пасля нямецкага палону Зыгмунд трапіў у сталінскі лягер на далёкім усходзе. Охрана разгоняла, як разгалі. А так позабивали по каменями русские. Там не знали войны, что на Дальнем Востоке они же не знали. Еще продать они считали. Они этих пленных не призывали. Комсомольцы на море помнях перевозили нас на барже туда, за Бору тайгу. Так туда гражданские каменями кидали на нас. Часовых, снял винтовку, стрелять, чтобы их надо поразгоняли. Да, проколесил. Всю жизнь. И на Финляндии, и на север много проехал. Яких людей больше? Добрых, ти кепских, благих? Амаль 100 год прожили? Горше, больше, крепче было. Горших было больше? Больше. Когда они все были добры, то нам было добро. Как превышало добрых и задрежных, то нам было бы неплохо. Жонка пана Зыгмунда Браніслава падключылася да размовы, калі пачула пра кепскіх людзей. Да гэтае пары старая не можа спакойна ўзгадваць падзеі другой сусветнай вайны, калі тут ваявалі не арміі, а лютавалі былыя суседзі. За нём на штаб іх стаяў, там у партызанаў усё настаяла. Там не сходзіш, не ўпросішся па сына, што хаця ўжо не вінен ці што. Цябе заб'юць там, назад не вернешься. Один отдых. Еще появились, а ты поляки тут убились. этим своим войском. Армия краев. И начали туда. Кто тут? Никто не виноватый. Ни православные, ни польские. У нас стоял отряд. Целая армия тут приезжала партизанов в хату. Зимой, кто мы их просились, и мы их выженем. Вот. За ничто хлопцы 19 годов, молодые такие. Соседи на что там наговорили, там что, что собирается в белые идти. Никто те белые, не те червоные, никто не собирался. Пришли, старшего брата забрали. Забили, да что як били, да мучили. Мучили. Мучили, пороли, резали, дали уши подразавшие были. Трудно рассказать уже то, что было. Вот так марновали людей. За что яны людей вот так катовали? Ни за что, вот за что, за какие язык, за какие слова, не так сказал, не так подумал, не так что. Теперь можно было лепить уже нематых поляков, нематых русских, все белорусы, может, так и не было. Есть у бійскупцах и свой демократ, читач народной воли и слухач свободы, бадёры пенсионер был и наставник Михаил Викентьевич Новицкий, оптимизму якого можно позаиздростить. Беларусь будет коли-нибудь нормальной краиной? Повинно быть, так же весь час не будет, вот, недоразумением. А что для этого треба робить? Ну, конечно, тут активность населения, а то население многие, я вот еще надеются на заграницу там что-то. А на что им голову подставлять? Это если было выгоды, как Ливане, там нефть, там что другое, там по-другому. А тут, если выгоды нету самому, так зачем мне там легче? Но все ж таки я так заразумел, что вы оптимист. Сколько ж было и при царизме, и после пришедшей власти, все-таки как-то устоял. И теперь вот время придет и изменится. То и мы стоим. А на развитание я открою вам маленький секрет. Коли будете ехать по узбискупцы и захочете завидать у Альбарутению, говорите по-белоруску. Вас чакае приемный сюрприз. А еще у нас такие есть... Мы так вызначили, что кто будет заходить человек, он размовляет на белорусской мове. Значит, у нас идет великая знижка для них. Кажем, можем вообще не можешь не платить человеку, как ты размовлял на белорусской мове. А ты заплати человеку, потому что ты ж где живешь? В Беларуси, в Беларуси. Чому ты не ведаешь мову? Теперь в Беларуси, как ты размовляешь на белорусской мове, ты уже становишься неким таким цудом, а цуд завсёды поважается. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся на Литчину у вёску Бійскупцы. До новых подорожжаў, с вами был Змітер Бартосік.